в ожидании, пока промышленность в полной мере обеспечит ее современным. Поэтому актуальной стала модернизация штатного вооружения, находившегося в армии. Эту работу развернули широко. Модернизации подвергались все основные виды вооружения, начиная от винтовки, кончая средней и тяжелой артиллерией. Тем временем конструкторские организации совместно с научно-исследовательскими институтами подготавливали создание нового стрелкового автоматического оружия и артиллерийских систем различных калибров для всех родов войск. В тот же период проводились большие работы по укреплению и расширению производственной и технической базы промышленности вооружения. Реконструировали и расширяли старые заводы, строили новые, разрабатывали новые технологические процессы и формы организации производства, изыскивали высокопрочные конструктивные материалы и экономичные заменители металлов. Создавали широкую сеть заводских и самостоятельных конструкторских организаций, специальные научно-исследовательские центры. Под руководством известных специалистов готовили молодых вооруженцев, из которых выросла плеяда талантливых конструкторов и ученых. Впоследствии они многое сделали для обеспечения советской армии к началу Великой Отечественной войны вооружением, в большей части превосходящим вооружение войск западных государств. Не случайно именно вооруженцы были первыми героями социалистического труда. Золотая звезда «Серп и молот» за номером 2 была вручена конструктору Дегтяреву. Первый номер золотой звезды «Серп и молот» был у Сталина. А следующие звезды вручили конструкторам-вооруженцам Грабину, Шпитальному, Иванову, Токареву. Выдвинутый партией лозунг «Кадры решают все» стал логическим дополнением лозунга «Техника в период реконструкции решает все». Директивы партии по кадрам в наибольшей степени относились к оборонной промышленности, которая особенно быстро обогащалась первоклассным оборудованием для создания военной техники, не уступающей лучшей зарубежной. По решению партии и правительства все артиллерийские оружейно-пулеметные заводы были выделены в особую группу предприятий, получивших ряд льгот, которые обеспечивали заинтересованность рабочих и служащих и способствовали сокращению текучести кадров. Этому решению предшествовало совещание у Сталина с участием директоров и секретарей партийных организаций заводов. Обсуждались вопросы усиления работы и внимания кадрам с целью их закрепления на предприятиях, причем эта задача была признана главной в деятельности директоров и секретарей парторганизаций заводов. Партия также большое внимание уделяла подготовке квалифицированных рабочих через заводскую учебную сеть, индивидуальное ученичество, ФЗУ и различные курсы. В целях дальнейшего улучшения и расширения такой подготовки был выдвинут проект создания системы государственных трудовых резервов с передачей ей ФЗУ, ранее находившихся в ведении наркоматов. Помню, мы, наркомы, не очень обрадовались такому решению вопроса. Казалось, оно лишит нас известных преимуществ. Мне тем более не хотелось передавать ФЗУ, поскольку они имелись на всех артиллерийских и пулеметно-оружейных заводах, были хорошо оснащены и входили в число лучших в стране. Поэтому при обсуждении этого проекта в ЦК я, как и ряд других наркомов, выступил с возражением. Хотя мы в основном стремились доказать нецелесообразность передачи ФЗУ во вновь организуемое ведомство, так как оно не имело материальной базы и опыта, однако руководило нами главным образом нежелание лишиться права использовать и распределять по своему усмотрению оканчивающих ФЗУ. В частности, я в своем выступлении особо подчеркнул, что изъятие ФЗУ из системы наркомата ослабит подготовку рабочих кадров для военных заводов, так как она проходит в специальных условиях. Выслушав все возражения, Сталин обоснованно отверг их. Признаюсь, по мере того, как он говорил о государственном значении организации трудовых резервов, я все яснее видел, что мой подход к этому делу был попросту узковедомственным. И уже не казалось, что переход ФЗУ из системы оборонной промышленности повлияет на подготовку ее кадров. «Мобилизационная готовность кадров, — говорил Сталин, — нужна не только для военных заводов.